Ее мужем стал моряк, помнишь? О, они жили прекрасно. У них сын уже в 8 классе. Круглый отличник. Ну и с этим мужем она разъехалась 2 года назад. Так получилось. Сейчас живет довольно далеко от центра, в Кузьминках, но метро рядом и прекрасный воздух. — Ну а ты? — участливо спросила она, и звонкий голос сник. — Что я? — Живу. Он еще брал разбег для более вразумительного ответа, когда она сказала, странно блеснув глазами. — Похоже, опять едешь на картошку? Чуть отстранившись, она жадно оглядывала его раздобревшую фигуру в тесном засаленном ватнике. Большие карие глаза не пропустили ни дыры на локте, ни оборванной пуговицы, скользнули по вязаной шапочке, резиновым подвернутым ниже колен сапогам и задержались на торчащей из кармана бутылке. «Она — матушка!» И эта незаконченная вроде бы фраза подвела итог ее наблюдениям. «Да она принимает меня за алкаша», — осенила Петрова. «Ей кажется, что она все про меня поняла». Но почему она не дала мне толком ответить? Для работяги, идущего со стройки, мой вид вполне позволителен. Но для человека так называемой интеллигентной профессии настолько нетипичен, что следовало хотя бы не торопиться с выводами. С какой безжалостной быстротой произвела она меня в потерпевшего полный крах человека? Почему так легко поверила самому плохому? Значит, в непрекращающемся счете со мной ее устраивает лишь крайняя степень моего падения. Стало быть, и самой ей не больно сладко. Да, наконец-то навел он на фокус. Рядом с ним стояла немолодая, поблекшая женщина в потертой шубейке, с которой уже ничего не могли поделать все ухищрения перестройки и перелицовки. Дешевая косметика, свалявшиеся в шарики тушь на ресницах, полустершаяся лиловая помада и грубая пудра лишь усугубляли разрушительную работу времени и разочарования. Жизнь давно выпустила Нину из теплых объятий на холод и сквозняк. И, поняв это, Петров уже не хотел ни в чем ее разубеждать. Он усмехнулся и развел руками, словно признавая справедливость горького упрека. — Ты никуда не торопишься, — решила Нина. — Проводи меня до дома. Мне хочется поговорить с тобой. А мой хозяин ненавидит, когда я шляюсь. Она подчеркнула последним словом абсурдность ревнивых подозрений хозяина. То был отставной полковник, которому по сложным квартирным и семейным обстоятельствам никак не удавалось стать ее законным мужем. Прекрасный человек, любит ее сына как родного, быть может, не без военного педантизма, но зато непримиримый враг всяких рюмочек и закусочек. С глуповатой ухмылкой Петров принял намек, все более подчиняясь навязанной ему роли. Когда они сели в вагон, он вспомнил о товарище и устало выплеснул его из головы. Вагон как-то разобщил их с Ниной, хотя они сидели рядом. Она то рылась в хозяйственной сумке, то говорила что-то пустое для самой себя, а не для собеседника, о домашних делах. Но иногда они вдруг улыбались друг другу, прежнему своему, давно умершему, похороненному и неоживленному встречей. Уносясь все дальше, к ненужным Кузьминкам, Петров чувствовал себя героем фарса. Но это не веселило, даже когда он пытался взглянуть на происходящее из будущего. Что-то тут мешало спасительному юмору. Они вышли из метро, и Нина вдруг запретила провожать себя дальше. То ли боялась ревнивого хозяина, то ли, что вернее, не хотела попасться на глаза соседям с таким непрезентабельным спутником. Неужели ни ей, ни ее близким никогда не попадались мои книжки или хотя бы статьи в журналах и газетах, — подумал Петров. Впрочем, у меня настолько распространенная фамилия, что она могла и внимания не обратить. Но, возможно, и другое. Она допускала совпадение мое с Петровым, который пишет и о котором пишут. И боялась, не хотела этого. Отсюда ее неделикатность и радость, когда она обнаружила во мне доходягу. Она так и не спросила, чем я занимаюсь, как живу. А ей это ни к чему. успокоительный образ банкрота налицо.